Пятое. Эдуард Васильевич Дубинин не был злым человеком. Он никогда в жизни не испытывал никому ненависти, даже в детстве. Даже когда его мать возненавидела его отца, ушедшего к другой женщине, Эдуард Васильевич, тогда еще просто Эдик, не испытал по отношению к отцу никаких отрицательных чувств. Впрочем, и положительных тоже. С детства Дубинин легко привязывался к людям, но с такой же легкостью и расставался с ними, когда приходило время расстаться. В университете у него было много друзей, и со многими из них он до сих пор поддерживал хорошие отношения. Не то чтобы он рад был их видеть, нет, и ностальгия Эдуарда Васильевича никогда не мучила. Дело тут было в другом. Еще на первом курсе у Дубинина возник спор с одним из преподавателей. «Я, конечно, рад, что поступил в университет, но не вижу особого смысла в том, чтобы учиться в нем», – объяснял молодой Дубинин свою позицию преподавателю. «Я могу с тем же успехом читать учебники у себя дома, да и всю дополнительную литературу тоже». Вот и получается, что весь смысл учебы в университете – это получить, в конце концов, диплом, синюю корочку с надписью «специалист». Но, если честно, я могу купить эту корочку где угодно. Не так уж и дорого она стоит. «Вы во многом правы», – ответил Дубинину преподаватель, дуя на стекла очков и протирая их салфеткой. «И все же смысл здесь есть». По двум причинам. Во-первых, учеба в университете развивает систематическое мышление и таким образом дисциплинирует ум. А во-вторых, и, быть может, это самое главное, обучение в университете позволяет человеку обзавестись нужными знакомствами. Ведь это сейчас ребята, которые окружают вас на факультете, Ивановы, Петровы, Сидоровы, просто студенты – а через несколько лет они станут уважаемыми людьми и займут важные посты во многих структурах нашего общества и государства. А студенческая дружба, как известно, самая крепкая. Вот и прикиньте, нужен вам университет или нет. Эдуард Васильевич прикинул и понял – нужен. С тех пор он с завидным упорством и избирательностью стал приобретать новые знакомства. Он выбирал себе в друзья людей перспективных, тех, в ком видел большой потенциал. И для них, для этих людей, он был настоящим, внимательным, заботливым и веселым другом. Не забывал Дубинин и о карьере. На втором курсе он стал старостой группы, на третьем – председателем студенческого правкома. К окончанию университета у него был обширный круг друзей, и он знал, что в случае неприятностей может воспользоваться этим кругом, как утопающий спасательным. В дальнейшей жизни Эдуарда Васильевича было много удач и неудач, взлетов и падений. В 36 лет он познакомился с Еленой Сергеевной Канунниковой. В то время он был на мели. Успешный бизнес Дубинина. Он владел двумя книжными магазинами и одним небольшим издательством. Подмяли под себя бандиты. И договориться с ними по-хорошему ему не помогли никакие знакомства. Эдуард Васильевич пребывал в большой депрессии и даже подумывал о самоубийстве. Но в этот момент судьба преподнесла ему в качестве подарка Елену Канунникову с ее бешеным темпераментом и жаждой политической деятельности. Дубинин быстро сообразил, что, прицепившись к этой женщине, к этому ледоколу в юбке, он может добиться многого. Канунникова приняла предложение Дубинина о сотрудничестве с восторгом. Она считала, что административный талант Эдуарда Васильевича принесет партии большую пользу, и не ошиблась в этом. Все было хорошо, пока дела у партии шли успешно. Но в какой-то момент политическая конъюнктура изменилась. То ли у Канунниковой пропал дискуссионный запал, то ли она просто постарела. Однако рейтинги партии стали стремительно падать. Радикальные призывы экологической партии о переустройстве общества и необходимости изменения отношения к окружающей среде уже не находили такого горячего отклика в сердцах россиян. И в какой-то момент Эдуард Васильевич окончательно осознал, что это конец, что на следующих выборах места в Думе ему не будет, и тогда он снова окажется на задворках. Конечно, нищим он не останется, да и без работы не пропадет. Но ко всему хорошему быстро привыкаешь. Дубинину нравилось чувствовать власть. Нравилось общаться с элитой российской политики и бизнеса. Нравилось помогать бизнесменам, лоббируя их интересы, и получать за это щедрое вознаграждение. И вот в один ужасный момент все это могло кончиться. Если бы у Эдуарда Васильевича была семья, обеспечивающая ему надежный тыл, возможно, он бы и смог смириться с поражением. Но Дубинин был одиноким, застарелым холостяком, поэтому он жил одной лишь работой. По большому счету, Дума и экологическая партия заменяли ему семью. И поэтому он не мог спокойно смотреть на то, как почва уплывает из-под ног партии, а вместе с ней и его личная возможность участвовать в политической жизни страны. И тогда Дубинин принял важное для себя решение. Он решил спасти партию, любой ценой добиться того, чтобы она получила на выборах пресловутые 5% и вошла в Думу. Он знал, что цена будет высока, но не думал, что она будет настолько высокой. Бизнесмен Атаров и его карликовая партия были той соломинкой, за которую необходимо было ухватиться, чтобы спастись. Дубинин сам вышел на контакт с Атаровым, сам провел с ним переговоры и сам оговорил условия объединения в один блок. У экологической партии России были связи в политических кругах, опыт работы в Думе, авторитет среди населения страны и рейтинг, пусть и не очень большой. У Атарова и его славянской партии – амбиции и деньги. Объединение обещало принести успех, однако тут в дело вмешалась Канунникова. До сих пор она наблюдала за переговорами, что называется, сквозь пальцы. Эдуард Васильевич сумел убедить ее в том, что объединение – мера вынужденная и временная. Однако в тот момент, когда все было практически устроено, Канунникова вдруг взбеленилась. «Мы не имеем морального права объединяться с партией, существующей на деньги мафии», – заявила она. «Это означало бы обмануть наших избирателей. Это означало бы плюнуть в лицо нашим сторонникам». Дубинину стоило немалых трудов заставить эту стареющую истеричку умерить свой пыл. В конце концов, Канунникова согласилась молчать и не вмешиваться, но поставила жесткое условие. Если блок двух партий не пройдет на выборах 5-процентный рубеж, она разорвет все соглашения. А если ей в этом помешают, она выведет на чистую воду и бандита Атарова, и его приспешника Дубинина. В конце концов, это обещание стоило ей жизни. Эдуард Васильевич сидел в своем кабинете в Бахрушинском переулке и, потягивая горячий черный кофе, обдумывал план дальнейших действий. Его красивое лицо было напряженным, и без того резкие морщины прорезались еще глубже. Глаза смотрели в окно невидящим взглядом, а брови были сурово сдвинуты на переносице. А подумать было о чем. Ситуация сложилась опасная и тревожная. Начать с того, что версия о самоубийстве Канунниковой, на которую и делалась вся ставка, не смогла сбить с толку следствия. Турецкий, эта легавая сволочь, сующая нос в чужие дела, оказался слишком упорным и въедливым человеком. Виновата, конечно, и эта бандитская шваль, Дашкевич с Халимоном. Если бы они держали языки за зубами, Турецкий не смог бы найти в этом деле никаких концов, и следствие захерело бы само собой, как чахлый цветок, который никто не поливает. Не было никакого сомнения в том, что именно эти тупоголовые пацаны навели турецкого на Атарова, а там и он, Дубинин, был взят на подозрение. Вспомнив о бандитах, Дубинин поморщился. Угораздило же его связаться с такими недоумками. Один другого стоит. Атаров уверял, что эту проблему легко решить. И что же, она решена? Нет. Дашкевич попал в руки ментов. Он, конечно, в глубокой коме, но что, если однажды бандит придет в себя и даст показания? А Юдин – это чернявая, вертлявая крыса. Ему удалось ускользнуть. А ведь он дилетант, щенок, расправиться с которым – сущий пустяк. Но эти чертовы бандиты не смогли ликвидировать даже Юдина. Нет, правду говорят. Если хочешь, чтобы что-то было сделано, сделай это сам. Надо было задушить щенка собственными руками. А теперь он в прокуратуре и уже наверняка дает показания. Эдуард Васильевич почувствовал в сердце тупую, ноющую боль и приложил ладонь к груди. Некоторое время он сидел так, морщась и вздыхая. Наконец боль отпустила, и он убрал руку. В последнее время сердце Дубинина часто пошаливало, но он не придавал этому большого значения. Надо бы, конечно, отказаться от кофе, но как от него откажешься? Как сказал один поэт, если не можешь, встав утром с постели, выпить чашечку крепкого кофе и выкурить сигарету, то зачем тогда вообще жить? Боль из сердца ушла, и взгляд Эдуарда Васильевича на мир стал чуточку светлее. Как знать, возможно, Юдин ничего им не расскажет. Зачем ему подставляться? Ведь своим признанием он будет рыть яму не только Дубинину, но и себе. Чужая душа, конечно, потемки, но не идиот же он. Хотя взрыв может напугать кого угодно. Юдин наверняка понял, что его хотели ликвидировать как нежелательного свидетеля. Но решится ли он искать помощи и защиты у милиции? Дубинин задумчиво зашевелил бровями. Ответ на этот вопрос был неутешительным. Решиться. Еще как решиться. А что ему еще остается делать? Теперь вся надежда на Атарова. У этого бандита длинные руки. Он может кого угодно достать и в тюрьме. Но это при условии, что сам Атаров будет вне опасности. С другой стороны, менты способны обложить Атарова, что даже он не сможет пошевелить рукой. Но ведь Юдин никогда не встречался с Атаровым, а Дашкевич с Халимоном уже ничего никому не скажут. Выходит, что Атаров пока вне опасности. Что же он теперь предпримет? И тут в груди у Дубинина похолодело. Единственный опасный человек для Атарова теперь – это не Юдин и не Дашкевич, который вряд ли выйдет из комы. Единственный опасный человек для Атарова – это он, Эдуард Васильевич Дубинин. И Атаров сделает все, чтобы устранить эту опасность. Вот черт! Эдуард Васильевич так разволновался, что не смог сидеть в кресле. Он вскочил на ноги и принялся взволнованно расхаживать по комнате. Проходя мимо окна, он бросил взгляд на улицу и вдруг увидел, как из припаркованной возле крыльца машины выбрались несколько человек. Одного из них Эдуард Васильевич узнал. Это был следователь Турецкий. Турецкий поднял голову и внимательно посмотрел на окна кабинета Дубинина. Эдуард Васильевич инстинктивно отшатнулся от окна. «Вот оно!» – подумал Дубинин. И перед его внутренним взором пронеслись все прелести, ожидающие его новой жизни. Холодные стены тюремной камеры, решетка на окнах, вонючие нары, лысые страшные зэки в наколках, скрюченный человечек, испуганно протирающий рукавом грязный унитаз. Эдуард Васильевич видел эту сцену в каком-то фильме. Кровь, пот, унижение, ржавая вода, побои охранников. И все это изо дня в день, из года в год, до самой смерти. У Дубинина снова сдавило сердце. Боль стала быстро нарастать. Наконец она стала такой нестерпимой, что у Эдуарда Васильевича захватило дыхание. Перед глазами у Дубинина поплыла желтая бурлящая пелена. Он испуганно взмахнул руками, нащупал пальцами штору и изо всех сил схватился за нее. «Коммутатор!» – пронеслось у него в голове. «Нужно вызвать врача!» Эдуард Васильевич заставил себя отпустить штору и, собрав все силы, шагнул к столу. Он видел очертания стола сквозь желтую пелену. Нужно было только нажать на кнопку коммутатора. Еще шаг, еще один только шаг, и он будет спасен. Дубинин сделал еще один шаг, но этот шаг оказался последним в его жизни. Он сильно покачнулся, взмахнул рукой и, не найдя опоры, повалился на стол грудью, затем медленно сполз по гладкой полировке и тяжело, как куль с мукой, рухнул на пол. Сердце его остановилось.